Тот, кто служит человеку. Нуанг — маленький захеревший рыбачий городок на берегу моря в юго-восточной части штата Коннектикут между Нью-Лондоном и Стонингтоном. Когда-то он являлся довольно крупным центром промыслов трески и скумбрии. Ныне же его пристань опустела, если не считать небольшого количества рыбачьих лодок, предназначенных для ловли омаров. В городке есть лодочная верфь, на которой работает 350 человек, и верфь для постройки яхт, хозяин которой имеет всего 2-3 наемных рабочих. Кроме того, там шьются паруса и имеется около дюжины лавок и сараев, где выделываются и продаются различные мелочи, необходимые в обиходе рыбаков. Жизнь течет там мирно и спокойно. Стук молотков и топоров с верфи разносится на много миль по гладкой поверхности бухты. На залитой солнцем улице, идущей вдоль берега, по обеим сторонам которой разбросаны в беспорядке немногочисленные лавки, раздаются голоса мастеровых и слышно, как они работают. Плеск воды у дока, свист рыбака, возящегося со своей сетью или вытаскивающего на берег улов, жужжание механической швейной машины, доносящейся из парусной мастерской — все эти звуки нередко сливаются в одну ласкающую слух гармонию, призывая к отдыху от умственных трудов и к созерцательной жизни. В то лето меня охватил дух критики и размышления, стремление проникнуть в природу и смысл множества явлений. Однажды я сидел в сарае, служившем мастерской для выделки парусов, где собралось 6 человек из местных жителей. Разговор каким-то образом перешел на природу человека. Что это за странное и беспокойное существо? И как ничтожна и мелочна жизнь, если вдуматься в некоторые ее стороны. «Видел ли когда-нибудь хотя бы один из вас довольного своей судьбой человека?» Задал я праздный вопрос просто для того, чтобы сказать что-нибудь. Настало молчание. Я посмотрел на своих собеседников и заметил, что все сразу стали задумчивы, сосредоточены и углублены в себя. Первым ответил старый мистер Мэн. «Видел одного человека». «И я тоже», — вставил хозяин мастерской, который так задумался, что даже прервал работу. «И я», — объявил смуглый, веселый, приземистый старичок-рыбак, который торговал в хижине рядом наживкой для рыбы. «Может быть, мы с вами имеем в виду одно и то же лицо, Джекоб?» — сказал мистер Мэн, вопросительно взглянув на лодочного мастера. «Пожалуй, мы все говорим про того же самого человека», — ответил тот. «Кто же этот такой?» — спросил я. «Чарли Поттер», — ответил лодочный мастер. «Он самый», — воскликнул мистер Мэн. «Да уж, если есть на свете довольный рыбак, так это Чарли Поттер», — сказал старый рыбак, до сих пор молчавший. Это единодушно выраженное мнение поразило меня. Чарли Поттер, как скромно звучало его имя. Ничего в нем выдающегося, чтобы не сказать большего. И оттого мне показался еще более интересным тот факт, что об этом человеке все отзывались одинаково хорошо. «Так вы на самом деле считаете, что он вполне доволен своей судьбой?» — спросил я. «Да, сэр, Чарли Поттер всегда доволен», — убежденно произнес мистер Мэн. «Это интересно», — сказал я. «Что это за человек?» «О, он совсем простой человек. Рыбачит, а иногда и лодки строит», — вставил плотник. «И это все? Больше ничего?» «Он иногда говорит проповеди, но нерегулярно», — сказал мистер Мэн. «Ага», — подумал я, — «религиозный деятель». «От проповедника требуется, чтобы он сам подавал хороший пример», — заметил я. «Он не настоящий проповедник», — довольно быстро подхватил Мэн. «Он просто так кое-что делает по этой части». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я, не вполне уясняя себе смысл выражения, «кое-что делает по этой части». «Ну, например», — ответил мне лодочный мастер. «Он не берет платы за свою работу. У него нет ничего». «На какие же средства он живет?» — продолжал я настаивать, все еще не вполне понимая значение слов, кое-что делает по этой части. «Не знаю. Раньше он рыбачил, да и теперь, кажется, иногда этим занимается». «Он делает модели яхт», — вставил один из присутствующих. «Недавно он продал одну за $200». Передо мной встал образ беззаботного, бесшабашного мастера на все руки, фанатика-мечтателя. «А что еще?» — спросил я, надеясь выпытать еще что-нибудь у моих собеседников. «Почему вы все убеждены, что он доволен своей судьбой? Что он делает для этого?» «Как вам сказать?» — заметил мистер Мэн после значительной паузы. «Чарли Поттер просто хороший человек, вот и все. поэтому он всегда доволен. Насколько он может, он исполняет то, что считает своим долгом по отношению к людям, к бедным людям». «Вам не отыскать человека с более добрым сердцем», — заявил лодочный мастер. «В этом все дело. Он слишком добр. Он чересчур мало заботится о себе, по-моему, а это необходимо при нашей жизни. Если ты сам о себе не позаботишься, никто о тебе не подумает». «Правильно, Генри», — раздался словно эхо голос моряка. Все это начало казаться мне чрезвычайно интересным и занятным. «Не будь он таким человеком, ему жилось бы куда лучше», — сказал 30-летний рабочий, сидевший в углу. «Отчего вы это говорите?» — спросил я. «Разве так уже плохо быть добрым и щедрым?» «Нет, быть добрым и щедрым — хорошо, но это вовсе не значит, что ты должен отдавать последний цент и позволять своей семье голодать». «А Чарли Поттер именно так и поступает?» «Ну, может быть, не совсем так, но иногда получается нечто в этом роде. И он, и его жена, и их приемные дети не раз бывали близки к тому, чтобы голодать». Дело в том, что мастерская, где я находился, служила как бы местным клубом. Это был центр всех сплетен и философских умствований. Большинство местных моральных и интеллектуальных проблем решалось именно здесь. «Нет сомнения, что в этом отношении Чарли не вполне прав», — объявил Мэн некоторое время спустя. «Он подчас забывает о своей семье». «В чем он, по-вашему, перехватил через край в смысле щедрости?» — спросил я молодого человека, сидевшего в углу. «Ну, что там?» — ответил тот недовольным и раздраженным тоном. «Мне не хочется сейчас передавать всякие мелочи. Но здесь есть люди, которые вертятся около него и которым он совершенно зря помогает. По-моему, следует сначала исполнить свои прямые обязанности», — перебил его лодочный мастер, откладывая в сторону угольник и ватерпасс. «Это может быть и прекрасно — отнимать у себя все и отдавать другим, но, по-моему, это не годится. Человек обязан прежде всего исполнить свой долг по отношению к своей жене и своим детям. Вот мое мнение». «Я также смотрю на дело», — вставил мистер Мэн. «Так неужели Поттер отдает другим все, что имеет, а сам обходится без всего?» — обратился к лодочному мастеру. «Бывают такие случаи», — подтвердил тот и затем добавил, обращаясь ко всем присутствующим. «Припомните, как он работал на рыбачьем острове, на ферме у Элгерсби, когда он там набивал ледники льдом, помнишь, Генри?» Мистер Мэн кивнул головой. «Что же там вышло?» «Что там вышло? Да то, что он дурака свалял, отдал свои галоши старому пьянице Джимми Гарперу, который полгода пьет без просыпа. А сын Чарли стоял и работал на льду чуть ли не босиком. Ведь он легко мог простудиться и на тот свет отправиться». «А почему он так поступил?» — спросил я, сильно заинтересованный. «О, Чарли от природы очень добрый человек», — вставил старичок, который торговал наживкой. «Он хотя и не принадлежит ни к какой церкви, но я не знаю другого человека с таким любвеобильным сердцем». «Правда, у того совсем не было обуви», — пояснил лодочный мастер. «Но правда и то, что он вообще не желает работать». Все умолкли и задумались, а лодочный мастер снова принялся что-то измерять. Наконец рабочий в углу высказал свою мысль. «А вспомните-ка, как подлизывался к нему Бейли. Получит, бывало, жалование в субботу вечером, да все и пропьет. А в воскресенье утром при виде голодной семьи идет плакаться к Поттеру. Черта с два, чтобы я стал помогать Бейли. А Поттер, бывало, возьмет завтрак со своего стола, да и отдаст ему. По-моему, это неправильно. В особенности, когда у самого Чарли четверо или пятеро своих сирот, о которых ему надо заботиться». «Это его собственные дети?» — перебил я, желая вполне уяснить себе характер этого человека. «Нет, сэр, он их подобрал». «Интересный человек», — подумал я. «Такого стоит изучить». Снова наступило молчание. Я встал, намереваясь уйти, чтобы обдумать только что слышанный мной разговор, и по дороге заметил лодочному мастеру: «Если не считать безрассудной щедрости, вы ничего не можете сказать против Чарли Поттера, не правда ли?» «Ничего», — ответил тот с нескрываемым удивлением. «Чарли Поттер — один из лучших людей, когда-либо живших на Земле. Хороший он человек». Я улыбнулся при мысли об этой непоследовательности и вышел. Дня через два я забрел вместо лодочного мастера к парусному. Я никак не мог забыть услышанного мною перед тем разговора и потому спросил его: «Знаете ли вы некоего Чарли Поттера?» «Как же мне его не знать? Он живет здесь 15 с лишним лет». «Что он за человек?» Мой собеседник на мгновение прекратил свою работу и посмотрел на меня. «В каком смысле? Вы хотите знать, каким он занимается ремеслом или какой он религии?» — сказал он. «Каким образом случилось, — спросил я, — что он приобрел среди вас такую популярность? Все в один голос твердят, что он хороший человек. Что они хотят этим сказать?» «Да вот видите ли», — начал мой собеседник, снова перестав работать, словно разговор коснулся чрезвычайно важной для него темы. «Он особенный человек, этот Чарли. Он считает, что обязан отдавать нуждающимся почти все, что имеет. Он готов снять с себя одежду, если вы только его об этом попросите. Некоторые осуждают его за это, и за то еще, что он не отдает весь свой заработок жене и сиротам, которых он воспитывает. Но я думаю, что он поступает правильнее, чем все мы. У меня у самого есть семья, да и у него, впрочем, тоже. Не так-то легко всегда жить по совести». Он умолк и посмотрел в сторону, словно ожидая возражения с моей стороны. Но я ничего не сказал, и он продолжал. «Лично я всегда очень любил его. Теперь он уехал из наших мест, живет где-то в Норвиче, кажется. Это человек слова, и более правдивого трудно сыскать. Для меня-то он никогда ничего не делал, я не из тех, что принимают чужую помощь, но это дело не меняет». Он умолк, по-видимому, не зная, что еще сказать. «Вот вы говорите, что он такой добрый», — продолжал я. «Дайте мне какой-нибудь пример его доброты. Расскажите о каком-нибудь особенно выдающемся его поступке». «Да так сразу трудно что-нибудь припомнить», — ответил мой приятель. «Очень уж их много, этих случаев. Он все время помогает людям то тем, то иным способом. Он давал всякому, кто бы у него не просил, и многим, которые и не просили. Вот помню, он однажды...» — лицо говорившего озарилось широкой улыбкой. «Помню, как он отдал весь запас соленой свинины, который был у него отложен на зиму, целых 2 или 3 бочонка, и отдал неграм, которые здесь жили. Его жена не возражала, зато теща бучу подняла. Она тогда у него жила. Ругала его направо и налево. Ей жалко было со свининой расставаться. Еще бы! Она не сочувствовала поступкам зятя, она никак не могла их понять. Впрочем, это не помешало ему забрать всю свинину, а морозы в ту зиму были лютые, и снести ее за 7 миль на дом к неграм. И то правда, что им очень туго тогда приходилось, но все-таки они, пожалуй, как-нибудь и обошлись бы без этого мяса, ведь живут же они теперь. Чарли слишком уж добрый. Это его единственный недостаток, если можно так выразиться». Я улыбнулся и стал выслушивать дальнейшие доказательства доброты Чарли. Тут шла речь о бездомных путниках, отдыхавших под его кровлей и накормленных им, и о том, как он 7 миль нес на руках ребенка, которого он взял у мертвой матери, и целую зиму заботился о нем, и о 3 сиротах, которых он воспитывал вместе со своими 2 детьми из чувства любви и сострадания к малышам, оставшимся без родителей. В другой раз я как-то задержался на почте, беседуя с почтмейстером, и спросил его: «Знаете ли вы Чарли Поттера?» «Еще бы не знать! Мы вместе плавали около 11 лет». «Каким же это образом?» «На одной и той же шкуне. Раньше наш городок являлся крупным рыбачьим портом. Это был центр ловли скумбрии и трески. Мы однажды вместе испытали кораблекрушение». «Как же это случилось?» «Ударились о подводную скалу». «Кто-нибудь погиб?» «Нет, но было близко к тому. Мы помогали друг другу спускаться в лодке. Помню, что Чарли сел последним. Не хотел спасаться, покуда все не очутились в безопасности». Я вдруг принял решение. «Не знаете ли вы, где он сейчас живет?» «Знаю. Он в Норвиче. Не то проповедником стал, не то миссионером. Все время работает среди бедноты. Ему от этого пользы мало, но он очень любит это дело». «Знаете ли вы, на какие средства он живет?» «Нет, не могу точно сказать. Он верит в провидение, верит, что получит все, что ему нужно. Впрочем, он работает, занимается то тем, то иным ремеслом. Плотничать умеет». Спустя мгновение почтмейстер добавил: «Да, Чарли не лентяй, он хороший работник. Когда он был рыбаком, он работал больше всех. Уж в лени его никто не упрекнет». «А познакомиться и разговориться с ним очень трудно?» — спросил я. «Я уже решил отыскать Поттера. Делать мне было нечего, я в то лето отдыхал, а отзывы об этом человеке не выходили у меня из головы. Мне хотелось самому убедиться, насколько они правильны, и на самом ли деле Чарли такой, каким его рисуют. Ведь так часто бывает, что самаритянская доброта оказывается сильно преувеличенной. Нисколько. Трудно найти более милого человека. Поезжайте в Норвич, вы лично с ним познакомитесь, если только он там. Впрочем, он редко уезжает. Он живет там с женой и матерью. Захватив пароход, уходивший в 1:30 в Нью-Лондон, я прибыл в Норвич в 5:00. Узкие улицы оживленного фабричного городка были полны народа. Адреса Поттера у меня не было, я так и не мог его добиться, но я подошел к газетному киоску, стоявшему недалеко от пристани, и спросил торговца: «Знаете ли вы Чарли Поттера?» «Ах, это тот, который помогает бедным». «Он самый». «Я знаю его, он живет на Селлинар-стрите, номер 12, если не ошибаюсь. Вы найдете его адрес в справочнике». Быстрота ответа меня изумила. Норвич насчитывает около 30 000 жителей. Я отправился на поиски Селлинар-стрита и вскоре нашел красивую аллею, носившую это название. Аллея поднималась вверх по пологому склону холма и была вся обсажена вязами. Хорошенькие крыльца коттеджей местами подходили к самому тротуару. Гамаки на верандах, скамейки под деревьями — все говорило о летнем безделье и желании укрыться от солнца. Только силуэты фабрик в долине внизу напоминали о суровой трудной жизни и о бедняках, нуждавшихся в чьей-либо помощи. «Это и есть Селлинар-стрит?» — спросил я у старого негра, под мышкой у которого был зонтик, а на носу красовались очки, так как он читал вечернюю газету. «Не могу вам сказать», — ответил он, растерянно оглядываясь вокруг. «Отлично знаю эту улицу. Сотни раз проходил по ней, а название ее не знаю. Ха-ха-ха». Холмы отразили его добродушный смех. «Не знаете ли вы случайно Чарли Поттера?» «Как же, сэр, знаю его, вон там его дом». Дом, в котором жил Чарли Поттер, представлял собой двухэтажное здание, стоявшее у крутого обрыва. Внизу струилась хорошенькая речка, долина ее виднелась на протяжении целой мили. По берегам теснились фабрики, а склоны соседних холмов были усеяны домами. Справа от дома на лужайке играли две девочки. У окна сидел полный человек, любуясь видом на долину реки. «Здесь живет Чарли Поттер?» — спросил я у одной из девочек. «Да, сэр». «Он жил раньше в Нуанке?» «Да, сэр». В это мгновение с обвитого виноградом крыльца спустилась женщина лет 45 или 50 с приятным симпатичным лицом. «Мистер Поттер», — сказала она в ответ на мой вопрос, — «он сейчас выйдет». Она отошла в сторону и принялась за какое-то дело. Спустя несколько минут появился Чарли Поттер. Это был небольшого роста грузный человек, весивший никак не менее 200 фунтов. Лицо и руки у него были загорелые, как у всех рыбаков в Нуанке. Одет он был в старый помятый пиджак и сильно вздувшиеся на коленях серые брюки, свободно сидевшие на нем. Широкополая мягкая шляпа была небрежно надвинута на лоб. Лицо у него было круглое и полное, но немного морщинистое. Руки большие, а ходил он, раскачиваясь из стороны в сторону, как моряк. Казалось странным, что такой невзрачный человек может пользоваться такой славой. «Вы мистер Поттер?» «Я самый». «Я живу в небольшом домике в восточной части острова, близ Нуанка». «Вот как». «Я приехал сюда поговорить с вами». «Хотите войти в дом? Или вы предпочитаете посидеть здесь, на воздухе?» «Давайте присядем на ступеньки крыльца». «Ладно, посидим на ступеньках». Он прошел, переваливаясь, как утка через калитку, и уютно устроился на крыльце, спустив ноги на прохладные кирпичи, которыми была вымощена площадка перед домом. Я уселся рядом с ним. Меня сразу поразил взгляд, которым он на меня посмотрел. Я редко видел такое выражение доброты и нежности. В этом взгляде отражались лишь добродушие и приветливость, и не было ни тени подозрительности. «Как-то на днях в Нуанке нас собралось 6 человек в парусной мастерской, и я начал расспрашивать присутствующих, встречали ли они когда-нибудь в жизни довольного своей судьбой человека. Они задумались немного и затем ответили, что встречали». Старый мистер Мэн и все прочие выразили убеждение, что Чарли Поттер вполне доволен своей жизнью. Мне хочется узнать, так ли это. И я пытливо посмотрел моему собеседнику в глаза, желая узнать, какое впечатление произведут мои слова. Либо я сильно ошибался, либо в его взгляде на самом деле мелькнуло выражение удовольствия и нежности, хотя он и старался скрыть свои чувства. Словно всецело охваченный ими, он молчал, рассеянно глядя в одну точку. Вздохнув, он выпрямился и протянул в мою сторону свою могучую руку, точно желая до меня дотронуться, но затем отдернул ее прочь. «Да, брат», — сказал он наконец, — «я доволен». «Что ж, это хорошо», — ответил я, мысленно отметив обращение брат. «Что же именно дает вам полное удовлетворение?» «Трудно сказать. Пожалуй, то, что я понял, как нужно жить. Видите ли, мне требуется так мало для себя, что у меня нет причин быть особенно несчастливым». «А как же нужно жить?» «Нужно любить ближних». «И вы любите их?» «Люблю, брат», — заявил он совершенно просто, без всякой задней мысли или притворства, с неподдельным искренним энтузиазмом. «Я всех люблю. Всех, даже самых низких, самых подлых. Я и вас люблю. Да, люблю». Он протянул руку и коснулся моей руки. Хотя я не вполне сочувствовал этой духовной восторженности, однако его прикосновение вызвало во мне трепет, какого я давно уже не ощущал. В этом человеке было столько силы, столько магнетизма, какая-то несколько безрассудная теплота и человечность. Во взгляде, которым сопровождались эти слова, чувствовалась такая же искренность. Не было сомнений, что он на самом деле любил меня или, во всяком случае, воображал, что любит. Не все ли это равно, впрочем? Разговор затих. Внизу расстилался такой красивый пейзаж, что я залюбовался им. Все в этом домике говорило о простоте, но не о бедности. Это не был дом состоятельного человека, но везде царил порядок. Одним словом, все окружающее вполне соответствовало характеру хозяина. Помолчав, я сказал: «Вы, по-видимому, считаете, что многие из ваших ближних живут не так, как надо. Скажите мне, чего вы хотите добиться? Каким путем пытаетесь вы улучшить их жизнь?» «Видите ли, я рассуждаю следующим образом», — начал мой собеседник. «У некоторых людей нет ничего на свете, кроме внутренней жизни, чувства. Возьмем, например, какого-нибудь бродягу. Мне часто приходилось иметь с ними дело. У него нет ничего, кроме трубки с табаком, да еще способности чувствовать. Вообще говоря, это и есть главное богатство каждого, независимо от того, есть ли у него деньги или нет, хотя многие и воображают, будто обладают многими сокровищами. Так вот, я и стараюсь никогда не оскорблять чувство человеческого достоинства». И Чарли посмотрел на меня, словно убежденный, что он разрешил все затруднения мира. Его необыкновенно добрые глаза сияли романтической восторженностью. «Понимаю», — сказал я, — «но как же вы действуете? В чем выражается помощь, которую вы оказываете вашим ближним?» «Я иду к тем, кому нужна моя помощь. Если кто-нибудь болен или в беде, я готов пойти к нему. Я могу ухаживать за ними, могу заработать на хлеб ему. Я даю людям то, что могу. Вот как я поступаю». «Как же вы можете давать другим, когда у вас самого нет ничего? В Наанке мне говорили, что вы не берете платы за свой труд». «Для себя нет. Все, что я зарабатываю, все, что я беру, все это я принимаю для других, а не для себя. Себе я ничего не оставляю». «Куда же вы деваете деньги, когда они у вас бывают? Ведь нельзя же жить без денег». Во время этого разговора взгляд Поттера был устремлен на город, видневшийся вдали за рекой, за мостом. Но теперь он поднял глаза и пристально посмотрел на меня. «Вот уже 20 с лишним лет, как я работаю, и хотя я всегда оставляю себе ровно столько, сколько мне нужно, чтобы прожить 3-4 дня, я никогда не испытывал нужды, да и другим еще помогал». Я все еще продолжал расспрашивать его, как вдруг из калитки двора вышла маленькая девочка-негритянка и остановилась перед нами. «Можно мне пойти на реку, папа?» — спросила она. «Можно», — ответил Поттер, и девочка убежала. «Это один из моих приемышей», — сказал он и посмотрел вниз на землю. «У вас их много?» «Еще 3. «И вы их воспитываете?» «Да». «В Нуанке считают, что ваша манера раздавать все, что вы имеете, хотя и дает вам удовлетворение, но приносит ущерб вашей жене и детям». «Не скрою, что сначала жена моя очень тревожилась, но ей ни разу не пришлось испытывать нужду. Она сама вам подтвердит, что ни разу не была лишена того, что ей было действительно необходимо. Она вполне счастлива». Чарли Поттер, по-видимому, задумался над взглядом, высказанным его односельчанами, и затем добавил: Правда, бывали случаи, когда мы оказывались совсем на краю нужды и все ждали, когда же мы получим то или иное, но в конце концов все само приходило к нам. Покуда он говорил, из-за дома появилась миссис Поттер и вышла на улицу. Она направлялась в город на рынок, который открывался по субботам вечером. «А вот и она сама», — сказал муж при виде ее. «Можете ее расспросить». «В чем дело?» — спросила миссис Поттер, поворачивая ко мне свое спокойное, улыбающееся лицо. «В Нуанке все еще думают, что тебе плохо живется со мной», — объявил он. «Боятся, что тебе кое-когда приходится испытывать нужду». Миссис Поттер отнеслась к этому вмешательству соседей в ее личную жизнь гораздо снисходительнее, чем это сделала бы другая на ее месте. «Я никогда ни в чем не нуждалась с тех пор, как вышла замуж», — сказала она. «Я вполне довольна своей жизнью». Муж и жена посмотрели друг на друга ласковым взглядом. «Да», — заметил Чарли после того, как его жена обменялась с нами несколькими любезными фразами. «Моя жена была мне верной помощницей. Она никогда ни на что не жаловалась». «Люди любят болтать», — сказал я. «Видите ли, она хоть и не жаловалась, но сначала немного беспокоилась». «У вас есть своя церковь в Норвиче?» «Я церквей не признаю». «Не признаете церквей?» «Нет. Один вид духовного лица, проповедующего Слово Божие за столько-то долларов в год, кажется мне насмешкой». «Что же вы признаете?» «Личное служение человеку-брату. Церкви, богоугодные заведения и благотворительные общества — все это не имеет никакой цены. Таким путем не доберешься до человеческого сердца. Люди строят церкви и платят жалования священникам, но есть куда более верный способ действовать». «Что вы говорите?» — заметил я. «Ведь и деньги могут иногда пригодиться». «Деньги — ничто. Они имеют цену только если служат добавлением к чему-нибудь другому». «А», — вдруг добавил Поттер, внезапно оживляясь. «Как люди любят устраивать путаницу из своей жизни. Они рычат друг на друга, словно волки, они сами создают себе горе. Вечные у них неприятности. То с женщинами, то с кредиторами, то из-за собственных дурных мыслей и волнений. Все это кончается так, что они боятся пройти по улице и озираются по сторонам от страха, точно кто-то их преследует. Они боятся взглянуть вам прямо в лицо, боятся идти прямо, открыто, и все делают из-за угла. Бедные, несчастные, горемычные. Все-то они беспокоятся, плачут и прячутся друг от друга». Чарли умолк, мысленно созерцая нарисованную им картину. «Да», — заметил я, решив продолжать свои расспросы. «Что же вы делаете? Как вы устраиваетесь, чтобы не давать денег?» «Я даю деньги. Есть случаи, таких много, когда необходимо дать немного денег. Но, брат, иногда они вовсе не нужны. Человеку не всегда нужны деньги. Раздачей старого платья и благотворительными обществами людям не поможешь», — повторил Поттер свою мысль. «Нужно любить их, брат. Нужно пойти к ним и полюбить их такими, какие они есть, полюбить их горемычных, дурных, израненных жизнью». «Да», — заметил я без убеждения, решив оставить пока этот вопрос в стороне. «Но скажите мне, как вы поступаете в отдельных случаях? Расскажите что-нибудь для примера». «Ну вот, как-то раз я проходил вечером мимо одного домика здесь, в Норвиче», — продолжал Поттер, — «и услышал женский плач. Я подошел к двери и открыл ее. Когда я вошел в комнату, женщина умолкла и посмотрела на меня. «Сударыня», — сказал я, — «я пришел помочь вам, если это окажется в моих силах. Скажите мне, от чего вы плачете?» И вот она, сидя тут, рассказала мне, что муж ее запил и что ей нечего есть. Я дал ей все, что у меня было, и обещал поговорить с ее мужем. На следующий день я разыскал его и сказал ему: «Брат мой, откройте глаза и взгляните на то, что вы делаете. Бросьте это, вы только горе создаете». А затем, знаете ли, я стал говорить ему про то, как страдает его жена, как я решил взять работу, чтобы помочь ей, и чтобы вы подумали. Он не позволил мне докончить, встал и дал мне слово, что бросит пить. И сдержал свое обещание. Теперь он все время работает, а с тех пор прошло уже почти 2 года». По глазам Чарли видно было, как высоко он ценит личное служение людям. «Да, это хороший пример», — заметил я. «А таких сколько угодно», — ответил он. «Иначе ничего не сделаешь. Года два назад жителям Нью-Лондона пришлось провести тяжелую зиму. Это было время паники, помните? Холодно было. Ух, и лютая же выдалась зима, а безработных были тысячи. Это было что-то ужасное. Я старался как мог, затыкал дыры то тут, то там, но, наконец, дела стали так плохи, что я отправился к мэру города. Я узнал, что он собрал какой-то фонд для оказания помощи беднякам. Так вот я и сказал ему, что если он даст мне небольшую часть тех денег, которые предполагалось истратить, я возьмусь кормить голодных, причем обед будет обходиться в 1.5 цента». «Обед за 1.5 цента?» «Да, сэр. Все решили, что это любопытно, сначала даже считали это невозможным, но все же деньги дали, и я кормил бедняков». «И вы давали хорошие обеды?» «Не хуже, чем я сам обычно ем», — ответил Поттер. «Как же вам это удалось?» — спросил я. «О, я умею готовить. Я пошел по рынку и начал рассказывать торговцам, что мне нужны головы скумбрии и та часть мяса, которая остается после того, как вырежут филе для богатых, так как богатые, покупая филе, оплачивают и самую дешевую часть. Затем я несколько раз выезжал на рыбную ловлю. Мне одолжили большую лодку, и я завербовал помощников. А я рыбак хороший. И потом мне одолжили старый заброшенный сарай, где раньше выделывались кирпичи. Огромное помещение, которое я мог запирать и где я мог развести огонь. Там я поставил котел, устроил столы из досок, которые мне одолжили, а тарелки, ложки, вилки, ножи и чашки я выпросил у добрых людей. Я готовил рыбную похлебку и второе блюдо из рыбы, и, право же, у меня были отличные обеды». «За 1.5 цента?» «Да, сэр, за 1.5 цента. Спросите кого угодно в Нью-Лондоне. Вот все, что они мне стоили». Мэр признался, что он поражен тем, как я это устроил. «Но ведь в том, что вам давали деньги, не было элемента личного служения человечеству, не правда ли?» — сказал я, прицепившись к этому факту. «Ведь они сами ничего не делали, те, которые жертвовали». «Нет, сэр, не делали», — задумчиво проговорил Поттер с бессознательной простотой. «Но, видите ли, они давали через мое посредство. Так оно и выходило, а я вносил личный труд. Понимаете, так оно и вышло». «Да, так оно и вышло», — улыбнулся я, решив, что не стоит поднимать спор из-за этого противоречия, совершенно несознаваемого моим собеседником. А мысли Поттера между тем отвлеклись в сторону. «Я в ту зиму ухитрялся даже одевать бедняков. Ходил по добрым людям и собрал несколько ящиков старого платья. Некоторым стыдно было одевать эти вещи, так я их уговорил. Я сам носил пожертвованную одежду и говорил им: «А я отлично себя чувствую, брат. На мне вещи из того же ящика, что и ваши, из того же самого ящика». В ту зиму я ни гроша не истратил на одежду». «А вам всегда удается найти людей, которые жертвовали бы на подобные дела?» «Обычно удается. А кроме того, я ведь и сам могу много заработать, когда как следует принимаюсь за дело. Мне платят $1.5 за модель яхты. Вот только надо выбрать время, когда ее сделать. Да и рыбная ловля приносит недурной барыш. 4 июля, например, я выехал на ловлю и поймал 200 скумбрий по 4-5 фунтов каждая, как на подбор». «Вы, наверное, выручили хорошую прибыль за этот улов?» «Да, ничего себе», — ответил он. «Сколько же вы получили?» «Ой, я не стал их продавать», — сказал он. «Я в таких случаях не беру денег за свой труд. Я отдал даром всю эту рыбу». «Каким же образом?» — засмеялся я. «Сделали объявление, чтобы за нею приходили?» «Нет. Часть взяла моя жена, другую часть — моей дочери, а остальное я сам, и мы понесли это тем, кому, по-нашему, эта рыба могла пригодиться». «Так дело оказалось не таким уж выгодным», — заявил я, улыбаясь. «Отчего же? Рыба была великолепная», — ответил он, по-видимому, не поняв моей иронии. На этом мы покончили с вопросом о личном служении. Я высказал мнение, что его помощь близким является лишь паллиативом. Времена меняются, а с ними меняются и люди. Быть может, его помощь приносит иногда не пользу, а вред. «Я знаю, что вы хотите этим сказать», — возразил Поттер. «Но это дело не меняет. Надо только давать и еще давать. Вот и все, понимаете?» Не все забывают. На многих это хорошо действует. Единственное, что опасно, — это давать деньги. Но я стараюсь не оказывать денежной помощи и, во всяком случае, делаю это редко. Я отдаю людям себя. Я даю им также пищу и одежду, но, кроме того, стараюсь указать им верный путь жизни, а это уж совсем не то, что давать деньги. Многим необходимо указать этот новый путь. Они часто ищут его, но не умеют найти. Но Господь знает их, как бы бедны они ни были и как бы низко они ни пали. Нужно добраться до сердца человека. Иногда человека нужно заставить переродиться, а тут деньги не помогут. Нет, не помогут. И Поттер поднял на меня свои ясные, полные веры глаза. Да, это было нечто из ряда вон выходящее. «Заставить человека переродиться?» — спросил я. Мое любопытство еще не было удовлетворено, и весь этот разговор казался мне каким-то фантастическим, нереальным. «Что это значит? Как вы можете заставить кого-нибудь переродиться?» «Надо изменить его отношение к жизни. Если вы на самом деле хотите сделать человеку добро, вы должны перевернуть его мировоззрение и заставить его отказаться от стремления к личной выгоде. Люди вечно чего-то ищут, а чего они в большинстве случаев и сами не знают. Дело не в деньгах. Многие даже не знали бы, на что употребить деньги, если бы они их имели. Слишком уже они для этого неразумны, слишком сильно затуманены у них головы. Нужно добиться одного, чтобы они стали довольны собой. А это возможно лишь в том случае, если они, забыв себя, начнут давать другим. Я еще не встречал мужчины или женщины, которые не испытывали бы счастья, убедившись в том, что нужно жить для других, что нужно помогать ближним, а не думать исключительно о себе. Это непреложная истина. Эгоисты никогда не бывают счастливы. Поттер уверенно потер руки, словно он ясно видел способ разрешить все проблемы жизни. Я спросил его: «Ну хорошо, вытащили вы человека из грязи, спасли его. А дальше что?» «Он спасен», — ответил Чарли. «Он становится счастливым, довольным». «Понимаю. И вы требуете, чтобы он ходил в церковь, подчинялся известным правилам?» «Нет, нет», — мягко возразил он. «Он должен делать только одно — помнить о своих ближних. А затем и мир переменится. Как хорошо это было бы. Ведь горе происходит от того, что люди не знают сострадания друг к другу. Когда это уладится, тогда можно будет спокойно приняться за работу. Дела ведь много на свете, сами знаете». «Да, он прав», — подумал я, посмотрев вниз на фабрики и вспомнив про главную двигательную силу мира. Жажду личного благополучия, алчность, похоть, страсть к удовольствиям, фантастические стремления и мечты, ими порождаемые. «Сам я человек не ученый», — продолжал Поттер, «но мне хотелось бы многое узнать. Очень бы мне хотелось глубже заглянуть в причины всего. Да некогда. Надо сначала людей исправить. Может быть, потом когда-нибудь», — добавил он спокойно, оглядываясь вокруг. «Кстати», — спросил я, — «что стало с тем человеком, которому вы отдали ваши галоши, когда вы с ним работали на рыбачьем острове?» Лицо Чарли засияло. Он, по-видимому, находил вполне естественным, что этот инцидент мне известен. «А знаете ли», — проговорил он веселым задушевным тоном, словно речь шла об общем близком друге, «я недавно встретился с ним. Он стал хорошим человеком, право, хорошим, трезвым, работящим. И, поверите ли, он сказал, что это случилось благодаря мне, все из-за этой несчастной пары старых галош. Ну что вы на это скажете?» Прощаясь с Поттером, я крепко пожал ему руку. Мы стояли, глядя друг на друга при сумеречном свете угасающего дня, и я вдруг спросил его: «Боитесь ли вы смерти?» «Ничуть, брат», — ответил он. «Смерть мне не страшна, я готов умереть хоть сейчас». Он улыбнулся снова, крепко, сердечно пожал мне руку и добавил, когда я уже повернулся, чтобы уйти: «Если я умру сегодня, значит, так надо. Это я твердо знаю. Прощайте». «Прощайте», — откликнулся я. Он стоял у забора, глядя вниз на город. Поворачивая за угол, я заметил, что он очнулся от раздумья и пошел, переваливаясь по направлению к дому.